В начале было слово. Радио России представляет богослова-филолога Георгия Чистякова и поэта Андрея Суздальцева в программе «В начале было слово». Вначале было слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале Бога. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла. Отец Георгий, сразу у меня будет к вам такой несколько провокационный вопрос. Вы черта видели? Нет, не видел. И не ощущали никогда его вот как-то поблизости? Трудно сказать. Я надеюсь, что не ощущал все-таки. Вы знаете, со мной однажды случилась такая история. В бытность свою журналистом я отправился на некую лестницу дома на Садовом кольце. Да, я часто прохожу мимо этого дома. Я поднимаюсь, почему-то лампочки все там погашены, пользуясь зажженной спичкой, и со стен идут какие-то рисунки, красивые женские лица, потом обнаженная какая-то дама, потом человек в короне и странные такие надписи: «Да здравствует Дзен», «Я люблю тебя, Марго». Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я попал как раз в ту квартиру. Я знаю этот дом. Этот дом, где был бал сатаны. Так вот, сатаны я там как-то совершенно не почувствовал. Может быть, там чувствовали какой-то очень большой дискомфорт хозяева, которые обили дверь цинком, чтобы молодые люди, которые каждый там вечер почти что присутствуют, им поменьше мешали. Но вот ни коровьего, ни бегемота, ни Азазела, ни Воланда в качестве сил каких-то темных я не почувствовал. Более того, когда я читал сам роман и перечитывал его неоднократно, мне казалось, что эти вот герои весьма симпатичные, весьма романтические, они к какому-то такому вот образу сатаны имеют отношение весьма отдаленное. Я бы вот хотел вашу точку зрения узнать. Да, возможно, что действительно так. Вообще очень трудно говорить о «Мастере и Маргарите», потому что, когда глазами историка литературы, человека более-менее начитанного, начинаешь этот роман разбирать по косточкам, то понимаешь, что в нем очень много не дотягивает, что он очень эклектичен, местами очень смешон, местами он какой-то детский такой, напоминающий творчество школьников литературное. Но с другой стороны, когда вспоминаешь то огромное впечатление, которое он произвел летом 69-го года, когда появился в журнале «Москва», и когда одновременно с журналом людям давали тут же тетрадку с сделанными Константином Симоновым купюрами, в основном в романе о Пилате. Когда вспоминаешь о том, что десятки, сотни, может быть, даже людей, во всяком случае, десятки известных мне тогда людей, пришли ко Христу через этот роман, прочитав роман о Пилате и оказавшись рядом с вот этим отголоском личности Христа, который мы имеем в булгаковском романе, люди начали читать Евангелие и через год, через полтора уже стали христианами. То есть вот тогда понимаешь, что этот человек, Михаил Афанасьевич Булгаков, написав такой странный роман, о котором еще очень долго будут спорить литературоведы, этот человек, который, ну, в жизни, может быть, и не считал себя христианином, привел ко Христу так много людей. При всем при этом, что мне трудно тоже принять булгаковского Иисуса. Или просто даже невозможно его принять. И все-таки от романа поэтому... исходит такая притягательная сила, ведущая в основном не только к Христу. Она от Воланда. Воланд притягивает. Воланд приходит в Москву, в эту оболгавшуюся, в эту такую советскую Москву, и начинает творить поступки добрые. И вот в этом смысле, как вы относитесь к знаменитому эпиграфу, взятому из Гёте? Там Мефистофель говорит, что «я часть силы той, что, вечно желая зла, вечно творит добро». Есть ли здесь какая-то истинная диалектика, вот с вашей точки зрения, как человека христианского? Вы знаете, Андрей, я думаю так, что, во-первых, и у Гёте эти слова произносит не сатана, а тот персонаж, который рядится в одежды сатаны. И у Булгакова Воланд – это тоже не тот сатана, противостоять которому учит нас Христос, а это какой-то персонаж, который берет на себя некоторые функции сатаны. Антураж некоторый. Да. Озеро дрожащих электрических огней внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой Маргариты, а под ногами блеснула луна. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что озера уже нет, а что там, сзади за нею, осталось только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду. И Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею и слева луною. Волосы Маргариты уже давно стояли копной, а лунный свет со свистом омывал ее тело. Потому как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, потому как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной скоростью, и поразилась, что она не задыхается. Города! Далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло новое озеро электрического света и подвалилось под ноги летящей, но тут же завертелось винтом и провалилось в землю. Города! После этого раза два или три она видела под собой тускло отсвечивающие какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сообразила, что это реки. Ею овладела мысль, что, по сути дела, она зря столь иступленно гонит щетку, на которой сидит. Маргарита наклонила щетку щетиной вперед и пошла к самой земле. Земля поднялась к ней, и бесформенные до этого черной гущи ее обозначились тайны и прелести лунной ночи. Земля шла к ней, и Маргарита уже обдавала запахом зеленеющих лесов. Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали почему-то очень волнуясь сердце, шумел поезд. Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко от Москвы. Она чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За обрывом, внизу в тени, лежала река. На противоположном берегу метался огонечек от костра, и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Отбросив щетку, Маргарита разбежалась и прыгнула в воду вниз головой. Легкое ее тело вонзилась в воду, и столб воды выбросила почти до самой луны. Маргарита выбежала на берег и затанцевала на влажной траве. Меня! Я тут! Это я! Иду! Под ветвями вверх усеянными нежными сережками, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями. Ноги ведьмы, выскочив из-за вер, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. К нам, королева, к нам, королева, прошу вас, отведайте, госпожа. Какой-то козлоногий поднес ей бокал шампанским. Она выпила его, и сердце ее сразу согрелось. Потом все стало крутиться, блистать и переливаться. Луна, серебряные отблески на воде, лица русалок, музицирующие лягушки, пляшущие в лунном воздухе смычок, ныряли, выныривали и дробились, обдавая попеременно то жарким, то холодным блеском, подобно калейдоскопу, волшебной игрушки со стеклянными стенками, имеющими свойство бесконечно раскрашивать и умножать пространство. Время же останавливать. Внезапно все стали собираться. Костер догорал, и угли затягивало серою золой. Козлоногий подсадил Маргариту в какую-то чудную машину. Машина взвыла, прыгнула и поднялась почти к самой луне. Остров пропал. Пропала река. Маргарита понеслась в Москву. Богослов и филолог Георгий Чистяков и поэт Андрей Суздальцев в программе «В начале было слово». Вообще ни Мефистофель, ни Воланд – это не есть сатана, а это какой-то персонаж, плод творчества литературного того или иного писателя, там Гёте или Булгакова, но это не тот князь мира сего, с которым в борьбу вступает всякий христианин. И все-таки какая-то притягательность при слове «сатана», при слове «черт» присутствует, какая-то гибельная притягательность. Вы знаете, я вот не так давно разговаривал с одной женщиной, которая оказалась в такой сложной душевной ситуации. И она спрашивала совета, ну, по старой просто дружбе, что же делать, как вот теперь жить. И я сказал, ну, наверное, молиться надо. «Кому?» – спросила она. «Христу?» – ответил я. «Но почему же не дьяволу?» – сказала она. «Может быть, мне нужно молиться дьяволу?» Я понимаю, это вопрос был такой профанный, но все-таки он возник, все-таки на дьявола возлагаются какие-то большие надежды, что он поможет. Откуда идет вот эта вот соблазнительность, соблазнительность припасть к дьяволу, к ногам дьявола? Ведь она проходит через очень многие пласты культуры. Мы можем вспомнить Томаса Манна, доктор Фаустус. Мы можем вспомнить средневековые легенды. Опять же, мы можем вспомнить самого доктора Фауста. То есть то зло, которое сделает мне добро. Ну, потом огненный ангел у Брюсова, в конце концов, с Мадиэлем и с Ренатой. Да-да-да. Вы знаете, я думаю, что так. Вот у апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 11:14, есть совершенно удивительный стих. Павел говорит, сам сатана принимает вид ангела света. Понятно всякому, кто в рождественскую ночь молился в храме, что ангел света – это спаситель, как говорит пророк Исаия, великого совета ангел. Но здесь важно другое. Значит, сатана принимает вид Христа. Сатана принимает вид ангела света. Сатана принимает вид. У сатаны нет вида. У сатаны нет формы. У сатаны нет внешности. Он может только принять чужой вид. Принять чужую форму, одеться в чужие одежды. Смотрите, когда-то Гораций замечательно сказал про истину, назвав ее голой, nuda veritas. И вот истина, она может быть голой, потому что она есть, а сатана и ложь, как воплощение его в жизни, не имеет своих одежд, не имеет себя, вернее, поэтому ложь должна всегда рядиться в пестрые одежды. И вот поэтому Христос, как воплощенная истина, он может появиться перед нами в простом застиранном хитоне, как на картине Николая Николаевича Ге «Что есть истина?». А сатана, князь мира сего, князь века сего, он должен выступать перед нами в какой-то привлекательной одежде, потому что под этой одеждой прячется ничто, под этой одеждой прячется гниение, распад, потому что у сатаны есть только одна сила – деструктивная, разрушительная. И вот знаете, как у Конан Дойла был там в рассказах о Шерлоке Холмсе профессор Мориарти, этакий гений зла. В жизни такого не бывает. Это чисто литературный персонаж. Потому что в жизни зло, поселяясь в человеке, очень быстро его разрушает. Но это вот как у Маркеса в «Осени патриарха». Это замечательно. Он еще жив и уже мертвец. Он еще жив и уже разлагающийся труп. Ну и мы потом знаем по запискам о Сталине, что Сталин тоже умер заживо. И Ленин умер заживо. Именно потому, что эти люди стали носителями зла. Я вспоминаю такое деление Павла Флоренского, триаду такую. Лик, лицо, личина. Лик – это принадлежность святости. Лицо – это то, что относится к человеку. И только личина, то есть маска. Маска. Это то, что носит сатана. То есть можно ли сказать, что сатана не обладает сам по себе никакой позитивной сущностью? Именно так. Именно так и только так. Да, именно так и только так. Ногая ведьма приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот. Соскочивший с табурета и шаркая правой задней лапой, он уронил шахматного коня и полез за ним под кровать. Все это... Замирающая от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый, с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как узкое и больное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону. Правый угол рта оттянут к низу. Кожу на лице Воланда как будто навеки сжег загар. Маргарита усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах. «Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой домашний наряд». Воланд взял с постели длинную шпагу и провел ей под кроватью. Маргарита заметила, что напротив кровати стояла шахматная доска. «Вылезай! Партия отменяется, прибыла гостья!» «Ни в коем случае! Ни в коем случае, мессир! Я умоляю вас не прерывать партии! Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность ее напечатать!» А Зазеллы тихо и одобрительно крякнул. «Ну, уж если вы так очаровательны, любезны, так будем без церемоний!» Он дернул Маргариту к себе и посадил ее рядом на кровать. «Долго ли будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный ганс!» «Стоп! странный кот под кроватью притих. Кота! Не могу найти! Ускакал куда-то! Но вместо него какая-то лягушка попадается! Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? Если ты сейчас же не появишься, то мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир. Ни за что, мессир! В ту же секунду кот вылез из-под кровати, держа в лапе коня. Рекомендую вам. Нет, я видеть не могу этого шута гороха. Посмотрите, во что он превратил себя под кроватью. Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем раскланивался перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался белый фрачный галстук бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль на ремешке. Кроме того, усы кота были вызолочены. Как это понимать? Зачем ты позолотил усы и на кой... Черт, тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов. Штаны, это не полагается, мессир. Но видели ли вы кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкнут в шею. Каждый украшает себя чем может. Но вообще, я вижу, что ко мне применяют какие-то притирки. И я не уверен, быть ли мне на балу. Что вы скажете на это, мессир? И от обиды кот так раздулся, что казалось еще секунда, и он лопнет. Ах, мошенник, мошенник. Как только видит, что партия его в безнадежном положении, сразу же начинает заговаривать зубы. Итак, рекомендую вам, Дон, мою свиту. Этот валяющий дурака кот-бегемот. С Азазеллой и Коровьевым вы уже познакомились. Служанку мою Геллу рекомендую. Шах, Королев. Пожалуйста, пожалуйста. Потом кот поднял бинокль глазам и стал рассматривать доску. Я вижу, вас интересует мой глобус. О, да. Я никогда не видела такой вещицы. Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик Земли расширился и расписался. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером с горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, и от коробочки ничего не осталось, кроме черного дыма. Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови, разметавшего руки маленького ребенка. Ну вот и все. Он не успел выгрешить. Работа ободонной безукоризненна. Он очень приближается. Богослов-филолог Георгий Чистяков и поэт Андрей Суздальцев в программе «Радио России» в начале было слово. И все-таки почему такой продуктивный ряд героев дает вот этот вот князь тьмы? Ведь мы знаем, причем здесь два ряда героев одинаково блестящих, но совершенно не похожих друг на друга. Если падший ангел рождает Воланда, если он рождает под пером Лермонтова демона, под кистью Врубеля тоже демона потрясающего, с одной стороны. И здесь, наверное, можно видеть, что они не злые люди, что они не имеют отношения вот к этому ничто, ведущему к смерти, что они из какого-то другого разряда. Вообще, я помню, вот отец Александр Мень, когда говорил о мастере и Маргарите. Он говорил, что вторжение этих гостей в наш мир относится к жанру чудесного посещения. И он даже это сравнивал с явлением ветхозаветной Троицы Аврааму. Это пришельцы из мира иного. Это вот один ряд. Но с другой стороны, ведь существует действительно сатана, внушающий отвращение. Это вот черт Ивана Карамазова. Это мелкий бес Сологуба, который перекликается названием, наверное, не случайно, с названием Достоевского «Бесы». Да, только да, здесь конечно. Вот бес мелкий. Или блестящая вот эта переписка между двумя чертиками. Письма Баламута. Письма Баламута у Льюиса. Это уже какая-то иная линия. И все-таки генерирует обе линии вот этот вот образ. Откуда такая продуктивность? Ну как откуда? Коль скоро сатана использует какие-то готовые средства из арсенала того, что уже имеется. Он не предлагает нечто новое, он использует имеющееся. Вот я вспоминаю записки какого-то поэта «Начало революции», как Лариса Рейснер и там какие-то другие коммунистические лидеры того времени устроили бал в революционном Петрограде и взяли из костюмерной Мариинского театра разные там платья и костюмы, в которых выступали в XIX веке самые великие артисты. Рейснер там надел это платье, еще какие-то другие дамы и мужи из революционного бомонда. Так вот, они использовали готовенькое, нарядились в готовенькое, плясали в готовеньком. И то же самое делает сатана. Мы, грешники, мы привыкли мыслить стереотипами. Нам проще узнавать что-то знакомое, чем постигать нечто новое. Когда-то Рихтер очень хорошо говорил об этом, что люди не хотят слушать новую музыку. Люди хотят, чтобы им играли сибемольную сонату Листа 10-й, 15-й, 20-й, 25-й раз. Но новую музыку воспринимать слишком трудно. Так и в жизни. Новое воспринимается с большим трудом. Новое иногда даже отторгается нами очень резкой формы. Так что поэтому сатана в реальности, он понятно, почему использует готовое. Ну, а литературный образ, я повторяю, мы с этого начали, что все-таки образ сатаны в литературе не есть портрет того сатаны, который действует в мире. Потому что портрет сатаны, который действует в мире, нарисовать нельзя. Он безобразен. То есть не он не имеет образа. Художественных средств. Да, и слава богу, что не существует. Что касается вашего интересного замечания, что очень трудно иногда принять что-то новое и куда легче взять что-то на прокат. Вы помните, конечно, этот эпизод из Евангелия, когда Господь переправляется на лодке в страну Гадаринскую, и к нему подходят по одной версии два бесноватых. У Матфея, да. Да, и просят его отойти. Или один бесноватый, да, у Марка и Луки. Да, да. И когда Господь исцеляет их, легион выходит из этих больных людей и вселяется в стадо свиней рушится все, бросается в озеро и там тонет, и потом появляются жители, жители из близлежащих деревень и города. И вот что просят здесь происходит. Просят уйти. Почему они просят уйти человека, который принес им исцеление, который несет им добро? Они еще, допустим, не знают, что это Творец мира, они не знают, что это Мессия. Но они видят, что это человек добрый, но в их мир входит что-то непонятное. Да, новизна. Да, да, новое, им страшно нового. Они не хотят этого непривычного, необычного, разрушающего их представление о мире, разрушающего их представление о собственности. В конце концов, они же лишились своих свиней. Общем, они да. боятся нового. Но они еще и боятся, наверное, как-то проснуться для нового. Да, как для и мы боимся. Новой жизни. А как мы что, не боимся проснуться для нового? То есть здесь, наверное, существует два вектора. Если мы пытаемся идти за Христом, то это все время дорога вверх. Это дорога, требующая постоянного усилия, напряжения. Это ни в коем случае даже не остановка. Если мы чувствуем какой-то сладострастный спуск или оставьте нас в покое, ах, нам вот и так хорошо, обойдемся тем, что у нас есть, то это дорога, ведущая к распаду. То есть к тому образу и герою, о котором мы говорим. Да, да, да. Знаете, как говорил отец Александр? Александр Мень, что христианство — это не теплая печка, к которой очень приятно прислониться в холодный вечер, а это опасная и трудная экспедиция. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственные туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший, и он без сожаления покидает туманы земли, ее болотцы и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь. Он никуда не глядел, летя рядом с Воландом. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, который существовал когда-либо в мире. Сбоку всех летел, блеская сталью доспехов, Азазелл, демон пустыни, демон-убийца. Воланд осадил своего коня. Маргарита Николаевна, вы ваш друг. Вот ваша дорога. Вот трижды романтический мастер. Неужели вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишней, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку шума? Неужели вам будет неприятно писать при свечах усилым пером? Туда, туда! Свечи уже горят по этой дороге. Прощайте, мне пора. Прощайте. Прощайте. По той дороге, по той дороге. Слушай беззвучие, мой дорогой, слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни. Смотри, вон впереди твой вечный дом. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, твой вечный дом. Вечером к тебе придут те, кого ты любишь. Те, кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть. Они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, брошенный в ночь на воскресенье сын короля звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудей, всадник Понтий Пилат. Как часто, объятые отчаянием или тревожной неразберихой метущихся мыслей, мы отводим свой взгляд от образа Бога, который сами же и выстроили в своем сознании, и переводим его на столь же тщательно созданное нашим вымыслом изображение его противника. И хотя оба эти образа во многом фикция, продукт нашего воображения, но тем не менее во взгляде художника, поэта, писателя бессознательно и тайно свет любви, исходящий от первого изображения, переходит на второе. Тогда сквозь противника Бога проглядывает несвойственный ему свет, свет богоподобия человека. Но лишь художнику позволительно так заблуждаться, ибо многое будет прощено ищущему. В жизни же такая ошибка с непреложностью строительного отвеса ведет к трагедии. И если ее не происходит, то это лишь потому, что возможность последнего слова, слова любви, всегда остается за человеческим сердцем. Богослов-филолог Георгий Чистяков и поэт Андрей Суздальцев в программе «Вначале было слово». Отец Георгий, вот одно из высказываний великого христианского мыслителя блаженного Августина. Он формулирует так, что зло – это есть отсутствие добра. Вот где добро начинает отсутствовать, там является зло. То есть там, где мало света, там появляется затемненный какой-то как бы участок. И вот здесь поле деятельности зла. То есть он определяет зло от обратного. Ну, это замечательно вообще, чтобы сказать, что есть зло, что есть сатана, дьявол там и так далее. Слово «отсутствие», по-моему, лучше всего использовать. И я вот вспоминаю одну хасидскую легенду. Когда человек совершает добрый поступок, он рождает на свет доброго ангела, то есть какую-то светоносную сущность. Когда он совершает плохой поступок, он рождает в мир ангела темного. То есть речь идет о какой-то персонифицированной субстанции, от этого никак не деться. То есть, все-таки сатана может быть персоной или нет? В каком смысле персоной? Если вспомнить, что по-латински персона это как раз и есть маска, да, то да, сатана да, как раз и есть да. личина, что латинским словом персона обозначалась в древности как раз маска, как раз личина. То тогда действительно сатана персона. Я повторяю, что сатана есть ничто, напяливающий на себя чужую личину. И в Евангелии, в словах Спасителя, вы только это и увидите. Вы не увидите там образа сатаны. Да, это так. И все-таки, как это ничто имеет такую огромную власть над человеческими душами? Либо мы настолько слабы, что это ничто нам ближе, чем жизнь, любовь, истина, смысл, либо это ничто обладает действительно потрясающей силой какой-то. Ну, тут не сила, конечно, тут все другое. Быть может, дьявол, быть может, сатана, он примитивен, и поэтому с ним столкнуться, за ним пойти как-то проще. Кроме того, мы все читали Евангелие и должны вспомнить вот искушение Спасителя в пустыне. Третье искушение, что предлагает дьявол Иисусу. Поклонись мне, и я все это отдам тебе. Так вот, когда мы вступаем в эту сделку с сатаной, в которую не вступает здесь Спаситель, когда мы договариваемся с ним, что поклонимся ему, а он нам отдаст все, мы действительно, как нам кажется, получаем очень много. Мы получаем там какую-то свободу, которая через 3 дня, может быть, там через год или через 3 года оказывается призрачной, мнимой. Мы получаем власть, которая тоже очень быстро оказывается мнимой. Мы получаем новые возможности, которые, в конце концов, опять-таки оказываются мнимыми, ничем, в тупик нас загоняют там и так далее. Но на основе этой сделки сначала все оказывается великолепным. В первый момент все оказывается блестяще. Вот что здесь что-то такое происходит. Крючок такой. Да, наживка такая, наживка. А потом мы понимаем, что мы попали в лапы того, что называется ничто. В ветхом завете. И мы задыхаемся, как человек без воздуха задыхается, так и тут, когда мы оказываемся в лапах сатаны. Как всегда говорили святые отцы, не надо о сатане задумываться, а сатане надо противостоять. Не надо о нем размышлять, а с ним надо бороться. Да, это замечательно. Как все сошлось, как точно все сошлось, итог всех долгих тяжб, итог всех правд несогласуемых, открылась правда последняя, и эта правда — крест. Здесь, на Голгофе, в самой точке схода материков, усредоточье мира над черепом родителей людей, как все сошлось, как точно все сошлось. Вот жесткий брус, четырехгранный ствол обтесанный, ни ветви, ни листка, отсечено убранство. Это древо есть образ непреложной примизны, многая истина и чистота беспримесная. Немощь без прикрас, без утешений, то, чего нельзя вообразить, чего нельзя подделать воображением. И вот весы, что выкуп весили за нас сполна отмеренный. Без листьев этот ствол, ногой и мертвый, и висит на нем ногой и мертвый праведник. Вся правда исполнена во всем пространстве мира для праведного места на кресте, что мы одно оставили для Бога неоскверненным. Немощь без прикрас, как жесток ствол, как тяжелеет тело. Таинственно тяжелеет тело распятого. Тяжелеет, потому что непостижимо является собой весы. Тяжелеет, потому что эти весы взвешивают грех мира. Тяжелеет, потому что этот грех растет с каждым днем, с каждым часом. Тяжелеет, потому что полной мерой платит распятая любовь за нашу жизнь и бессмертие. В программе «Радио России. В начале было слово» участвовали богослов-филолог Георгий Чистяков и поэт Андрей Суздальцев. Фрагменты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» представляли артисты Людмила Ильина, Аристарх Ливанов, Геннадий Фролов и Александр Быков. Стихи Сергея Аверинцева читал Андрей Суздальцев. Режиссер Владимир Шведов, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператоры Марина Елизарова и Наталья Роднова, редактор Людмила Усачева.